А он видел вас с лопатами перед тем, как его расстреляли? — Да. — А он что-нибудь сказал? — Нет. — Он боялся? — Нет, они его чем-то напоили. Глаза у него как-то остекленели. — А они прилепили к нему мишень? — Да, кусок бумаги, — сказал Билли. Он встал с постели, сказал: «Извини, пожалуйста», и пошел в темную уборную помочиться. Нащупывая выключатель, он почувствовал шероховатую стенку и понял, что пропутешествовал обратно в 1944 год и снова очутился в лагерном лазарете. Свеча в лазарете потухла. Бедный старый Эдгар Дарби уснул на соседней койке. Билли встал, с койки шаря в темноте по стенке, чтобы найти выход, потому что ему ужасно нужно было в уборную. Он вдруг нащупал дверь, она открылась, и он, шатаясь, вышел в лагерную ночь. Билли обалдел от морфии и путешествия во времени. Он помочился у колючей проволоки, и она впилась в него десятками колючек. Билли попытался выпутаться, но колючки не отпускали его, по-дурацки приплясывая. Билли бестолку вертелся у проволоки, дергая ее во все стороны. Русский солдат, тоже вышедший ночью оправиться, увидел по ту сторону проволоки дергающегося Билли. Он подошел к этому странному пугалу, попробовал ласково заговорить с ним, спросить, из какой он страны, но пугало не обращало внимания и только прыгало у проволоки. И русский солдат выпростал колючки одну за другой, и пугало запрыгало куда-то во тьму, не поблагодарив ни единым словом. А русский помахал ему вслед рукой и крикнул по-русски: «Счастливо!» Билли снова расстегнул штаны и в темноте лагерной ночи стал без конца орошать землю, потом застегнулся, как попало, и стал соображать, откуда же он вышел и куда ему сейчас идти. Где-то в темноте раздавались горькие стоны. Не зная, что делать, Билли прошаркал в том направлении. Он подумал, какая трагедия заставляет стольких людей так громко стонать где-то на дворе. Сам того не зная, Билли подходил к задней стенке нужника. Нужник состоял из перекладины с 12 ведрами под ней. С трех сторон перекладина была закрыта стенками из обломков фанеры и расплющенных консервных банок. Открытая сторона выходила на черную, обшитую толем стенку барака, где был устроен банкет. Билли пошел вдоль стенки и дошел до того места, где на черном толе было только что написано объявление. Краска была еще свежая, та самая розовая краска, которой были расписаны декорации к Золушке. Билли с таким трудом разбирался в окружающем, что ему показалось, будто бы слова висели в воздухе, словно нарисованные на прозрачном занавесе. И еще на занавесе были какие-то очень хорошенькие серебряные кружочки. На самом деле это были гвозди, которыми Толь был прибит к стенке барака. Билли никак не мог себе представить, каким образом занавес держался ни на чем. И он решил, что и волшебный занавес, и театральные стены были частью какой-то религиозной церемонии, о которой он никогда не слыхал. Вот что было написано на объявлении: «Просьба соблюдать чистоту и не оставлять после себя беспорядка». Билли заглянул в нужник. Стоны шли именно оттуда. Все места были заняты американцами. Пышная встреча превратила их желудки в вулканы. Все ведра были переполнены или опрокинуты. Один из американцев, поближе к Билли, простонал, что из него вылетели все внутренности, кроме мозгов. Через миг он простонал: «Ох, и они выходят, и они...» Они были его мозги. Это был я. Лично я автор этой книги. Шатаясь, Билли выбрался из этого ада. Он прошел мимо трех англичан, издали глядевших на этот экскрементальный фестиваль. Они окаменели от омерзения.